И ловко перепрыгивая с веточки на веточку, Белочка юркнула в свой домик. Но как только она исчезла, Мишутке снова стало грустно. Радость из его доброго сердечка тоже исчезла. Ну вот, и Белочка убежала, и радость убежала. Что же это такое? Радость то приходит, то уходит. Ничего не понимаю. Это потому, что она не настоящая, маленькая. А маленькие радости всегда уходят. А вот настоящая, настоящая не ушла бы от меня никогда. Ох-ох-ох. Скоро листики опавшие скроются в снегу, а я радость настоящую встретить не могу. Крепко прижав к себе золотой букет из опавших листьев, Мишутка зашагал к своей берложке. Он уже не любовался осенним лесом и даже не глядел на свое любимое солнышко. Он думал только о том, когда же, наконец, он встретит настоящую радость. Ну когда? Когда же она ко мне придет? Шагая по лесу, грустный и задумчивый Мишутка не заметил, как дошел до своей любимой зеленой елочки, которая росла рядом с берложкой. Вот тут-то он и услышал. Ой, кто это? Ой-ой-ой! Мишутка остановился и прислушался. Совсем рядом с ним зашевелилась небольшая кучка сухих листьев. Мишутка даже отступил назад. Вдруг эта кучка стала двигаться прямо к нему. Оно двигается ко мне. Сначала Мишутка испугался и попятился назад. А вдруг это и есть та самая настоящая радость, которую я так жду? Она сама идет ко мне навстречу. Его сердечко сильно забилось. Радость снова пришла к нему. И так неожиданно. Ну, конечно же, это она, моя радость. Здравствуй, моя радость. Ой, нет. Нет. Здравствуй, моя настоящая радость! Из-под кучки сухих листьев выглянул черный блестящий носик, а потом знакомые черненькие глазки. Здравствуй, Мишутка. Ты чего так радуешься? Встретил свою настоящую радость, что ли? Так это ты, ежик. Ой, ой. А я думал, что это ко мне настоящая радость ползет. Ой, не могу. А ты все еще ждешь? Я-то думал, что ты уже давно встретил ее. Нет, пока еще не встретил. А чего же ты такой радостный? Мишутка на мгновение задумался. Он посмотрел на свой золотой букет из желтых листьев, потом на ежика и рассмеялся. А это все от того, что я перепутал тебя с настоящей радостью. Я думал, что это она ко мне ползет. А это оказалось, что ты ползешь, ежик. Что же, выходит, я не могу быть твоей настоящей радостью. Я совсем на нее не похож. Да ты, ежик, похож на мой букет. Вот. Ой. Ой. На острых иголочках у ежика было наколото много листочков. И оттого он был похож на осенний букет. Так я собираю листики, чтобы было тепло и мягко спать зимой под моей елочкой. И я свои листочки несу в берложку, чтобы зимовать было приятнее. Эти листочки напоминают мне мое любимое солнышко. И мне тоже. Друзья веселились, подбрасывая сухие листья, осенний солнечный день подошел к концу. Мишутка с ежиком знали, что осенние дни короче летних, и солнышко рано прячется за лесом. Но как только солнышко исчезло, Мишутке стало грустно. Ну вот, ежик, была у меня только что маленькая радость, а теперь и она от меня убежала. Но почему? Но почему она от меня всегда убегает? Может, это потому, что ты не любишь маленькие радости? Вот я их люблю, и они от меня не убегают почему-то. Я бы с тобой поделился своими маленькими радостями. Да ты все ищешь какую-то большую, настоящую. Я про такую не знаю. Эй, не встречал. Гляди, Мишутка, уже солнышко спряталось. Пора по домам расходиться. Ёжик, давай, я помогу тебе уложить листочки под елочкой. Спасибо, Мишутка. Вот так. Так будет лучше, мягче. Ну все, пора прощаться, мой колючий друг ежик. Приятного тебе зимнего сна. И тебе, Мишутка, желаю хорошо выспаться до весны. Попрощавшись, друзья разошлись. Ежик под елочку, а Мишутка в свою берложку. Там он аккуратно разложил сухие листочки и, сладко потянувшись, улегся на свою пышную постель из сухой листвы. Ну вот, кажется, все готово к зиме. Теперь можно спокойно спать до весны. А весной... я обязательно встречу настоящую радость. На шуршащих листочках Мишутка повернулся на правый бочок и уснул крепким сном. Белый пушистый снег укутал старый лес пышными сугробами. Елочки стоят теперь нарядные, в белоснежных уборах, а ветви деревьев покрыты сверкающим инеем. Красота вокруг и тишина. Зимний лес уснул. Мирно и безмятежно уснули и наши друзья в своих уютных, теплых домиках. Под зеленой елочкой сладко спит ежик, зарывшись в сухую листву. пушистые, тяжелые ветви ели укрывают его от морозного ветра. Хорошо ежику спится в его теплом домике. И Мишутка сладко спит в своей берложке. Он даже во сне улыбается. Что-то не похоже, что он скучает без своего любимого солнышка. А может, Мишутке солнышко приснилось? А может, настоящая радость пришла к нему? Кто знает? Сквозь сон Мишутка услышал странные звуки. Проснувшись, он поднялся, прислушался, но звуки вскоре прекратились. Наверное, мне это приснилось. И он снова улегся в свою мягкую постельку, но как только он стал засыпать, послышался чей-то плач. Кто же это плачет? Кто же это мне не дает спать? Ой. Конечно, Мишутке очень не хотелось вылезать из своей теплой берложки, но его сердечко было очень добрым и отзывчивым.